он счастлив с другой? Как он может быть так счастлив с кем-то еще? Почему своей следующей партнерше он дает все то, чего не получила я? Потому что я не была достаточно хорошей? На самом деле этот вопрос должен быть номер один. Разве не странно, что это спрашивает каждая жертва? На самом деле ничего странного, ведь никто из нас не проходил курс специального лечения. Мы все думаем, что нарцисс сильнее любит следующую жертву, больше ценит ее, испытывает к ней более глубокое уважение. Именно на это и надеются нарциссы. Они хотят, чтобы ты увидела контраст между ужасающим окончанием отношений с тобой и медовым месяцем начала их последующего триумфа. Но никакой человек в здравом уме не может мгновенно перейти от жестокого обращения с одним к внезапно идеальным отношениям с кем-то еще. Подумай об этом. Нарциссы используют социальные сети, чтобы выглядеть счастливыми в глазах других. Но какой же здоровый человек будет откровенно хвастаться своим счастьем и бахвалиться тем, что предпочел одному партнеру другого? Только нездоровый человек. Просто он пытается триангулировать и вынудить тебя ревновать. Все это шоу для тебя в том числе. Нарциссы ни с кем и никогда не построят здоровых, нормальных отношений. Это попросту невозможно. С каждой жертвой он пройдет свой цикл. И каждый пострадавший останется измотанным и разрушенным. Это важно понимать, это нужно помнить. Верь мне, верь фактам. Не мучай себя бесполезными, болезненными, деструктивными мыслями и сомнениями. Почему я ощущаю себя настолько привязанной к своему нарциссу? Это общий вопрос, потому что касается того, каким образом жертвы чувствуют свою привязанность к нарциссу. Вначале им казалось, что они наконец встретили задушевного друга. Нарцисс забрасывал их любовью, комплиментами, одобрением, пониманием и состраданием. Они думали, что наконец нашли обетованный рай с партнером, с которым можно встретить старость. Именно поэтому они так легко согласились первые тревожные звоночки замести под коврик. И следующие тоже, пока, наконец, коврик не потерял гладкую плоскую форму, потому что под ним выросла гора мусора. Тем не менее, жертвы нарциссического абьюза постоянно пытаются привести коврик в надлежащий вид, размазывая и выравнивая обломки, чтобы представить все так, как было в начале. Пора бы понять, что дерюшка обветшала, и пора ее выбросить. Когда друзья и члены семьи указывают на это, как на бельмо на глазу, жертвы вспоминают начало отношений и отказываются. «Я не могу его выбросить. Это самый лучший коврик, какой у меня когда-либо был. Ни у кого нет такого». Жертвы абьюза не могут забыть того человека, которого они знали в начале отношений. Они сильно страдают, проглатывая все обиды от партнера, который говорил, что любил их и побуждал чувствовать себя настолько особенными. Даже когда отношения заканчиваются, когда их бросают, они переживают чувство ненужности, низкую самооценку и вину. Они путают свои чувства с любовью. И хотя любовь действительно играет роль, настоящая причина, по которой они чувствуют привязанность к своему абьюзеру, более глубокая. Они не могут забыть любовь, приятие, достоинство и заботу, то, чего они были лишены в детстве. В начале отношений они встретились с фальшивой любовью. Им казалось, что их любят за то, какие они есть, со всеми их ошибками и слабостями. Это дало им возможность почувствовать себя безупречными. Иными словами, они чувствовали себя любимыми безусловно. Безусловная любовь — это то, что всегда дают жертвы, но никогда не получают ее в ответ. Именно из-за этой тоски по безусловной любви жертвы насилия остаются в токсичных отношениях очень долго. Многие из них не понимают, что они пытаются исцелить детские травмы. Они уяснили, что должны были быть хорошими и прощающими, чтобы получить приятие и похвалу. Иначе их отвергнут и подвергнут остракизму. Это то, что они узнали в детстве и перенесли в свою взрослую жизнь. Именно это и привело их непосредственно в объятия нарцисса. Смотри вглубь себя. Изучай и анализируй себя. В тебе самой есть ответы на все вопросы.